Глава 6. Мэриан. Ник завернул меня в большое полотенце и унес в комнату. Улеглись на кровать вдвоем и продолжили целоваться. Я никогда не вела себя так распутно, не прыгала в постель с первым встречным. Да и с Уиллом встречались со старшей школы. Наши родители были друзьями. Я не была больше ни с кем. А сегодня вот так. В чем причина? Расстроилась из-за измены. Выпила лишнего, или Ник так сильно понравился. Хотя сначала выбесил. Хам такой. А теперь этот хам расцеловывал шею, а его рука по-хозяйски поглаживала обнаженное бедро. «Ник, а кем ты работаешь?» «Добрым волшебником». «Хорошая профессия. А я журналистка». «Тебе нравится?» «Нет, я бы хотела работать в издательстве или писать книги». Ник приподнялся, серьезно посмотрел мне в лицо. «Подумай о чем-нибудь хорошем». Я начала подбирать, и получилось, что самое лучшее время — это когда родители были живы и появление Ника. Мой Санта наклонился и поцеловал. Я почувствовала жар, словно Ник был печкой. Вдруг стало так хорошо. Я окончательно расслабилась в руках парня. Думать не хотелось, как и говорить. За окном разлетелись первые фейерверки. Ближе к полуночи мы все же решили организовать праздничный ужин. Ник предлагал остаться голыми и есть в кровати. «У нас есть занятия поинтереснее, Снежинка», — промурлыкал Ник, попытавшись вернуть меня в постель. Но я все таки встала и надела кружевное белье, обернулась к Нику и наткнулась на очень порочный взгляд, скользящий по моей фигуре. Стало резко жарко. Я отвернулась, ища платье и заодно пряча горящее лицо. Но Ник подошел сзади, перекинул волосы и оставил поцелуй на плече. Его руки скользнули по талии, а потом поднялись к груди. Тонкое прозрачное кружево не было преградой, и он стал играть сосками, зажимая их пальцами. «Ох!» Не сдержала стон я и изогнулась, чтобы поймать его губы. «Что же он со мной творил? Мне никогда не было так хорошо. До этого я так не желала прикосновений мужчины. Всегда думала, что я асексуальное бревно. Ничего не испытывала в постели. Но от Ника я заводилась. С того момента, как он меня поцеловал на месте аварии, мое сердце начало биться, как сумасшедшее. Всего полчаса. Хорошо, но после продолжим». Моим ответом стал поцелуй. Ник выпустил из объятий и спросил. «А есть что-нибудь из одежды? А то имею только костюм Санты». «Не устраивает персонаж?» «Могу назваться Сантой, Йоупуки или Пайнаталом. Но сейчас я бы предпочел что-то не костюмированное». Улыбнулся Ник, а потом хитро прищурился. «Или тебя заводит именно Санта, похотливая снежинка?» Я достала спортивные штаны, которые заказывала Уиллу, но ему оказались большие. Нику должно подойти, он как раз крупнее. Он быстро одевался, пока я озабоченно пялилась, но потом все-таки пошла накрывать. Небольшой праздничный стол, состоящий из нарезки и сэндвичей. Ник присоединился, и в четыре руки управились за 15 минут. Оказалось, что мы оба голодные, поэтому в процессе накормили друг друга. Не зря Николас предлагал остаться в кровати, потому что после трапезы он подхватил меня и посадил на праздничный стол, раздвинул ножки и встал вплотную. Я обвила руками шею, запустила пальцы в белоснежные волосы. Он в одно мгновение избавил меня от небольшого платья, и теперь к его разгоряченному телу я прижималась в одном белье. Ник начал с нежных поцелуев. Щеки, губы, шея. Но вскоре он уже покусывал и ласкал грудь, а потом и стянул с меня трусики. Я сама чувствовала, что вся мокрая. Ник не стал мучить и вскоре ворвался в мое лоно. «Ах, Ник, ты прекрасна, Мэри. Если бы не шумный праздник, то соседи снизу уже бы вызвали полицию из-за шума, потому что наш стол трясся и двигался по полу. Ник продолжал меня ласкать». Его губы творили со мной нереальное. Я прижималась и таяла в его руках. Вскоре почувствовала, как сжимаюсь вокруг его члена. Не выдержав, закричала. Тело содрогнулось, и я расслабленно откинулась. яркие искры и легкое головокружение преследовали меня, поэтому я закрыла глаза. Ник держал за талию и продолжал вколачиваться в мое податливое тело. Я вообще удивилась его большим размером и умением. Мы были созданы идеально друг для друга, как два кусочка пазла. Ник зарычал и уткнулся лбом в мое плечо. Я обняла его за шею, прижалась, продлевая миг удовольствия. Страсть поглотила нас. Всю ночь мы занимались любовью, и это было невероятно. Я никогда не испытывала таких острых эмоций. Я уснула в полном изнеможении, не чувствуя тела. Горло охрипло от стонов. А проснулась в одиночестве. Ник исчез. Сначала подумала, что он вышел в магазин, но шли часы, а он не возвращался. Переживания сменились страхом за его жизнь, а потом пришло время разочарования. Парень хорошо провел ночь и ушел. Я ведь ничего о нем не знала. Ни фамилии, ни профессии. Не выдержав, вечером я поехала на место, где мы бросили его кадиллак. Перевернутая машина исчезла, как и ее хозяин. Домой я вернулась в слезах. На елке висела небольшая, но очень красивая снежинка. Она ярко сверкала даже при искусственном свете. Ник оставил в благодарность или замолчание? Может, у него есть невеста? Но мог бы и сказать. С другой стороны, зачем ему было говорить, если хотел развлечься? Вот и загадала желание. Хотела любви — получила ноль.